Олег долго сидел в машине, приходя в себя, ругая, что снова не вступил в борьбу с Артуром, но не готовы прямо сейчас вернуться и снова застать их целующимися. Время играло не против него, а против Алисы. Жить с Артуром она не сможет, как бы не хотела этого. Человек не меняется за пару месяцев, гулять Гиреев-младший не перестанет. Есть пример отца перед глазами. Лиска характером не свекровь и терпеть измены не станет. Закончится все в один момент плачевно, если не трагически. Рыжик пружина, которую можно сжать, но она обязательно распрямится, и тогда... Он зажмурил глаза. Что будет с ребенком, который, даже если не его сын, то внук Нины? Он откинулся в кресле, не покидая стоянку. Водитель терпеливо молчал, видя, что с шефом творится неладное. Было интересно, через какое время появится Артур, и нужно дождаться бизнесвумен с новыми данными Ковалева. Алиску сегодня выписывают на стационарное лечение, а он так и не узнал, где она станет жить. Не в его доме, это понятно. Вернется ли в особняк матери или предпочтет жить в своей квартире. Он подскочил, увидев, как из больницы Алиса выходит, опираясь на руку мужа. Она огляделась по сторонам и не могла не видеть его машину. Голова опущена вниз, глаза в асфальт, значит, заметила, и чуть ли не бегом рванула к ягуару Гиреева. Еще один укол в сердце и желание придушить обоих. Блондина, что не оставляет попыток сделать из Рыжика послушную рогоноску с истрепанными нервами, и ее за то, что позволяет сделать это с собой. Устраивать драку рядом с клиникой друга он не станет, да и что это даст? Выставить Артура жертвой не в его интересах, у того еще челюсть толком не зажила. Внутри все кипело от ярости. До чесотки в сломанной руке. Ударить бы здоровой в нос, в челюсть, в яйца коленом, а приходилось мириться с поведением стопроцентного негодяя. Лиска, Лиска, когда же ты повзрослеешь и станешь хоть на талику хваткой, как мама? То и хватило бы одного танца с граблями, чтобы встать на тропу войны за собственное достоинство. Он хмыкнул, поймав себя на неуместном сравнении. Рыжик была совершенно другой, и именно этим сводит его с ума. Хочется защитить ее не просто от всего мира, но и от собственной глупости. Три джипа лихо подкатили почти к самой лестнице. Из среднего вышла Нина, всего на несколько минут разминувшись с дочерью, укатившей с Артура. Он выбрался из машины и быстрым шагом направился к шатенке. «Не спеши». Она осмотрела стоянку, точно зная, что Гиреев-младший приехал к дочери. «Он увез ее?» «Да». Она покачала головой, удивляясь упертому безрассудству дочери. Взгляд серых глаз устремился к выезду. «Не догнать?» «Позвони ребятам, они ведут ее». «Не хочется выставлять себя идиоткой, с которой не разговаривает родная дочь». «С каких пор тебя волнует чье-то мнение?» «С недавних. Похоже, старею». Нина тяжело вздохнула. Интуиция подсказывала, что зять начал игру по ограждению Лиски от родственников, и та подалась на уловку абьюзера. Не думала, что гаденыш окажется таким шустрым. Она в задумчивости запустила пальцы в распущенные локоны. «Юзить дочь я ему не позволю. Надо понять, как действовать, чтобы не наступать на ее гордость, ранимая как папа». «Может, ему с ней поговорить?» «Придется просить. Нас она точно слушать не станет». «Дать время остыть». Нина хмыкнула, постучав по здоровому плечу ФСБшника. «Бероев, ты так и не понял. Таких, как она и Стас, не взять измором, они признают прямоту и силу». Она рассмеялась в кои-то веки, увидев растерянность на мужественном лице. «Как ты мне говоришь? Не сцы. Так и ты не сцы. Прорвемся. Я знаю свою дочь. Артуру она не даст». «О-о-о!» Рык и опущенная вниз голова. «Нинок, давай ты не будешь лезть к нам в постель». Скрещенные взгляды. Она никогда не боялась борьбы. Нина усмехнулась. «Не нравится? Ничего. Я терплю почти 20 лет. Почувствуй, что значит иметь бесцеремонного друга, не признающего никаких табу». «Что нарыл Ковалев?» Бероев переводил разговор. Бесцеремонными они оба были всегда. «Пробил, кто отправил СМС Алисе?» «Одноразовое сообщение. Нет ни звонков, ничего на том номере. Отправил и выкинул». «Есть на кого подумать?» Он усмехнулся, поняв, почему Нина называет зятя гаденыш. «Как это доказать ей?» «Им никогда не надо было друг другу разжевывать. Никак!» «Пока не поймаешь за руку на чем-то другом. Думай, ты у нас по расследованиям, я по деньгам и идеям». «Придумаю. Так что у Ковалева?» Он поднял палец вверх, принимая вызов. «Да, Троша, мама здесь, что?» Он поменялся в лице, слушая сбивчивый монолог крестника. «Что случилось?» «Дом взорвали? Или горит?» Нина пыталась вырвать у ФСБшника трубку. «Да говори же ты, не молчи!» Она за несколько секунд успела прокрутить в голове кучу страшилок. Пришло еще одно сообщение из Италии. Фух. Нина выдохнула. Сердце стучало, как бешеное, давило виски. Она наклонилась, упершись руками в бедра. «Что в этот раз?» Напрасно расслабилась. Олег драл подбородок пальцами. «Завтра встречаем гостей». «Что?» «Кто-то летит в Москву, неизвестно каким рейсом, и в котором из аэропорта встречать». «Что это значит?» «Для тебя готовить ребят. Мне не спать ночь. Ковалеву найти хоть какие-то нити, связывающие нескольких мужчин рейса, прибывающего из Рима». «Мне начинать бояться?» «Что толку? Засылай к ней Стаса». «Надо перевести Лиску в дом под усиленную охрану. Хотел сделать крепость из своего, но раз так...» Он промолчал, выравнивая дыхание. «В квартире намного сложнее. Должна понять это, не 5 лет. Разбираться станем потом, сейчас главное ее защитить». Он просунул руку под пиджак. Загипсованная не мешала быстрому движению. Кнопку на кобуре расстегнуть и быть наготове. Нина качала головой, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Знаешь, у меня такое чувство, что мы упускаем главное, говоря о неизвестном доброжелателе». Она не знала, как лучше выразить, что творится внутри. «Будто он не тот, кем хочет казаться, и мы начинаем видеть происходящее в его свете». «Манипулятор?» «Именно». Она смотрела в нахмуренное лицо лучшего друга, добавляя, о чем думала последние дни. «И мы оба знаем одного поистине гения черного дела».